Хочу в свою очередь сказать тебе, Лекс Могучий, что я намерен жить долго и счастливо, а залогом долгой жизни является в том числе привычка не кидать деловых партнеров, особенно когда они завоеватели. Это хорошо, а то я также точно знаю, где находится веселое, ведь не так уж и далеко отсюда, а я свалил из пылающего Гараева, заключив свеженькую сделку и, как вишенку на торте, заполучив пристальное, прямо-таки неотрывное внимание брутального бухгалтера военачальника, которого не хватало мне для полного счастья. Лекс Могучий, собственной персоной, может, конечно, мутить с ним дела стало не самой блестящей идеей, особенно теперь, когда я у него на карандаше, конкретно так на карандаше, но с другой стороны, если это и станет проблемой, то когда-нибудь потом, в туманном будущем, а вот с угрозой со стороны торговцев, этих упырей из гильдии, разбираться нужно здесь и сейчас, а правильнее сказать, вчера. Одной из мелких деталей, которую мне удалось незаметно пропихнуть в договор, пока Лекс углубился в мысли о великом, стала опция для меня самого. Я мог брать у него кредиты. Ну да, под 25% годовых, грабеж, конечно, но что поделать. Зато это решало мои текущие проблемы с финансированием. Я мог занять остаток золота, необходимого для возведения стены. Просто песня. Значит, мои дела на юге, слава богу, завершены, и можно наконец-то возвращаться домой, в родное веселое. Через стратегическую карту, удобная штука, доложу я вам, почти как онлайн-банк, я провернул все необходимые операции для строительства стены, оформил заказ и оплатил его деньгами, что собрал сам, плюс теми, что занял у Ликса. В общей сложности пришлось позаимствовать около 400 золотых, сумма, честно говоря, смешная по сравнению с той, что мне доступно. Лекс выделил на кредитование целых 10 тысяч золотых, которые я мог сужать кому угодно по своему усмотрению. Моя текущая задача – выстраивать теперь кредитные рейтинги для других избранников и следить, чтобы никто не хапнул больше, чем сможет вернуть. Чистый банковский бизнес, почти как на земле, только без лицензии Центробанка. Конечно, сразу же подумалось, а не занять ли самому куш покрупнее, тысяч эдак несколько, чтобы поднять собственное веселое и превратить его в подмосковную рублевку, но я быстро опомнился. Лекс не инвестор из Сколково. Если мои проекты прогорят и возникнут трудности с деньгами, то я окажусь, мягко говоря, в очень щекотливом положении. Примерно как танк посреди болота. Нет, пожалуй, даже минного поля. Нет уж, лучше выдавать займы другим владыкам и стричь свои 10 долей с набежавших процентов. Спокойнее оно как-то. Я гнал коня домой так быстро, как только мог, почти не слезая с седла. Голова пухла от мыслей. Как использовать этот новый источник дохода? Как выстроить логистику? С таким количеством новых торговых партнеров и потенциальных сделок работы у меня теперь было выше крыши. Новый капитал можно сколотить. Но все это псу под хвост, если не найду способ отвадить торговцев от их постоянных наездов на меня. Нужно ясно показать им, кто тут теперь главный по логистике в окрестностях Елового леса. По прибытии меня встретили здоровенные деревянные ворота, наглухо перекрывшие доступ в собственную деревню. Ха, ирония судьбы. Ворота являлись частью стены, возведенной магией, которая теперь полностью отрезала не только главный еловый тракт, но и второстепенную дорогу, по которой торговцы гоняли свои караваны туда-сюда в Златоград и обратно. Цена возведения стены вокруг моей вотчины составила всего несколько сотен золотых, но вот чтобы перекрыть еще и вторую дорогу пришлось выложить дополнительные 500. Немало, но оно того стоило. Зато теперь я полностью контролировал торговые пути на юг. Торговцы совершили фатальную ошибку давным-давно, такую, за которую им придется расплачиваться сегодня. В своем стремлении подмять под себя и контролировать всю торговлю в регионе, эти монополисты хреновы даже не удосужились подумать об альтернативных маршрутах с севера на юг, о логистике. Ну а зачем? Ведь их торговые партнеры сидели вдоль одного тракта, а все дороги в местных реалиях вели в Златоград. Но поскольку обозы торговцев передвигались только по одной основной дороге, проходящей через середину Елового леса, причем в аккурат рядышком с моей территорией, мне всего-то и пришлось что построить одну единственную стену, перекрывающую въезд и выезд. Бинго! Это эффективно перекрывало им возможность гонять фуры туда-сюда, ведь обе дороги теперь оказались на замке. Единственный способ проехать – заплатить пошлину мне. Но поскольку на меня сейчас наложена эмбарго, ха-ха, сами себе злобные буратины, я бы просто разворачивал их повозки обратно. Пусть нюхают выхлопные газы моего коня. Потому что существовал запрет на ведение дел со мной со стороны торговцев, и заплатить мне за проезд значило нарушить вето гильдии. Конечно, особо упоротый купец мог бы соблазниться съехать с дороги и ломануться напрямик через темный и густой лес. Но, поступая так, он стал бы легкой добычей для бандитов, которым поручено освобождать от груза любое судно, идущее под флагом торговцев. Ребята Кирилла Ярова только этого и ждали. Торговцы допустили одну роковую ошибку в игре со мной. Они настолько расслабились и привыкли к своему монопольному положению, что недооценили опасность того, что кто-то другой может взять под контроль дороги. Теперь для деревень на юге единственной безопасной альтернативой оставалась западная дорога, которая, уж поверьте, вела куда угодно, но только не в Златоград. Я не сомневался, что мой ход вызовет дикое раздражение в Манске, Златограде и деревне Шилово. Но что они могли мне сделать, кроме как осадить? А стены я уж постарался возвести толстые и крепкие, способные выдержать практически любую пехотную атаку. Еды у нас теперь запасено впрок, а в течение недели я смогу нанять отряд наемников для обороны, если потребуется. Торговцы из Златограда определенно проиграли тактическую многоходовку, что, надеюсь, и положит конец дурацкой войне. У меня и без того хватало забот, куда более важных, чем какая-то торговая гильдия, постоянно дышащая мне в затылок. Я так замотался со всей этой беготней, что времени на нормальное управление внутренними делами деревни почти не оставалось. КПД падал, надо срочно заняться оптимизацией процессов. Кузьма Поляна оказался просто подарком судьбы в плане разруливания деревенских проблем. Любые терки между жителями он разбирал сходу, вынося справедливые решения и принимая весь удар за непопулярные меры на себя. Настоящий мужик, хозяйственник. Но у меня имелись куда более грандиозные амбиции насчет веселого. Надеюсь, теперь, когда стена возведена, я смогу воплотить их в жизнь. Вернувшись в свою скромную каморку, которая гордо именовалась спальней, я рухнул на кровать и проспал, наверное, целые сутки. Поездки туда-сюда вымотали меня до предела. Хотя я и дремал в дороге, это совсем не то, никакого сравнения с полноценным отдыхом в собственной постели, пусть и на соломенном тюфике. Чувствовал я себя во многом как генерал, вернувшийся с войны, который почти каждую секунду бодрствования ставил на достижение одной единственной цели. И вот цель достигнута, можно выдохнуть. На следующий вечер, когда я все еще валялся в кровати, лениво просматривая условия моего соглашения с Ликсом Могучим на стратегической карте, в дверь вежливо, но настойчиво постучали. «Господин», — раздался голос Ираиды, — «глава гильдии торговцев прибыл поговорить с вами». «Демид», — проворчал я, медленно сползая с кровати. Ноги гудели после бесконечных дней верховой езды, и потянуться было приятно. «Сколько их там?» «Он один, стоит за воротами», — ответила она. «У него с собой белый флаг и дружелюбное лицо». «Дружелюбие – это здорово. Вот это поворот. Интересное развитие событий. Это что, искренняя попытка примирения или хитрый маневр, чтобы проникнуть в нашу деревню и оценить ее обороноспособность перед дракой? Впускать парламентера внутрь я точно не собирался. Дураков нет. Слишком многое стоит на кону. Боюсь я его намерений, а еще больше действий», – сказал я, одеваясь. «Какой тут обычай на такой случай? Как правильно поступить, чтобы и лицо не потерять, и не погореть, как шведы под Полтавой? Возненавидеть нас еще сильнее они уже не смогут, так что поступайте, как считаете нужным, и будь что будет». «Ну тогда пойду пообщаюсь, раз уж он пришел», — сказал я. Закончив одеваться, я наскоро умылся. Усталость все еще сковывала тело, но нужно быть в полной боевой готовности. Эх, чашечку бы кофе сейчас, крепкого, черного, как моя жизнь. Пошатываясь, я вышел из своей комнаты и направился к северным воротам. Гигантская стена, окружившая веселое, изменила само ощущение деревни. Раньше она была открытой всем ветрам, теперь же стала защищенной и безопасной, теплой, почти уютной. Чувство надвигающейся опасности, мысль о том, что большая орда может напасть на нас из ниоткуда, исчезла. Теперь наша единственная забота — вовремя закрывать деревянные ворота. Со временем мы, конечно, купим железо и сделаем модную железную опускающуюся решетку, которая еще больше усилит нашу оборону, но это все потом. Я поднялся на стену и посмотрел вниз. Так и есть, граф Демид Серебренников собственной персоной стоял в гордом одиночестве рядом с единственным своим спутником белым конем. Приглашать его внутрь, чтобы он осмотрелся и увидел, что мы пока не вооружены до зубов, у меня не возникло ни малейшего желания. Пусть лучше его воображение само дорисует недостающие детали, например, что тут у нас под каждым кустом запрятано по пулемету. Поэтому я не вышел к нему, а поздоровался с безопасного расстояния высокой крепостной стены. «Приветствую!» — крикнул я сверху, глядя на усача. «Вы это серьезно?» — фыркнул Демид, задрав голову. Его голос сочился плохо скрываемым раздражением. «Не можете поприветствовать меня лицом к лицу? У вас совсем нет чувства приличия?» «Сложный вопрос. Скорее всего есть, но я им не пользуюсь», — ответил я спокойно. «По крайней мере, когда имею дело с людьми, чье понимание бизнеса включает насилие, угрозы и принуждение. Прям как в наших 90-х, честное слово. Да ладно вам, мы же все здесь друзья», — попытался он смягчить тон, но вышло фальшиво. «Я просто приехал сделать вам предложение, от которого я не смогу отказаться». «Что?» — говорю, «ждите, предлагайте, чего уж там, буду рад выслушать», — ответил я, наклоняясь вперед и опираясь на стену. Так я недвусмысленно намекал, что чувствую себя в безопасности и нахожусь, если не в позиции силы, то по крайней мере лишаю его возможности давить на меня. Этот факт нагло нарушал привычные представления торговца о том, как должны вестись переговоры. А если он будет неискренен, есть шанс, что вспыльчивость возьмет верх, и мне откроется его истинная позиция. Старый прием, но рабочий. Это был хитрый ход, признал Демид, оплатить штрафы, которые мы на вас наложили, и втихую строить эту стену. Застали нас врасплох, признаю, но вы поставили нас обоих в очень шаткое положение. Да неужели? Прямо обоих, я изобразил удивление. Перекрыв наши торговые пути, вы значительно снизили мои платежи в главную контору гильдии. Боссы наверху сочтут меня некомпетентным и снимут с должности, особенно на фоне конфликта с одним из моих подчиненных. А как только меня уберут, они поставят молодого, нового, которому поручат для начала продемонстрировать свою крутость и решить эту проблему со стеной с помощью чистой неприкрытой силы. С помощью наемников и огня, понимаете, я смогу за себя постоять, сделав невозмутимый вид, ответил я, хотя холодок пробежал по спине. Демид рассмеялся. Сухо, неприятно. Против Златоградского отделения выстойте, безусловно, но вы должны понимать, что каждое отделение существует исключительно для улучшения финансового положения главной гильдии. Мы получаем лишь кусок пирога, но именно они главные выгодоприобретатели от наших действий. Что делает их такими эффективными, так это их способность сохранять свои торговые пути открытыми любыми необходимыми средствами. Любыми, подчеркиваю, я нахмурился. У меня имелись подозрения, что дело обстоит именно так, но не был уверен, блефует Демид или нет. С другой стороны, тот факт, что он прибыл посреди ночи совершенно один, указывал на то, что, возможно, об этой сделке остальные не знали. Я знал, что Демид интересуется только собственной шкурой, и если его положение в гильдии действительно зашаталось, то, возможно, это дает мне больше рычагов давления. «Так что же вы предлагаете?» – спросил я. «Прекращение санкций в обмен на то, что вы откроете ворота на главной дороге для моих фур. Если не пойдете мне навстречу, то нам обоим конец, это я вам могу обещать. То есть я трачу свое время, энергию и деньги на создание инфраструктуры, способной конкурировать с вашим отделением, а моя награда – это то, на что мне, по большому счету, плевать. Ваше благополучие, вам нужно подумать о более щедром куске, любезнейший», – ответил я. «Предложите что-то стоящее. Ваша награда в том, что вас не сотрет в порошок главная армия торговцев». Я оставил эту очевидную реплику без внимания. Демид засопел. «Каждое отделение обязано предоставить им в общей сложности 5000 человек, а таких отделений по всему истоку 14. В любой момент главная гильдия может собрать 70 тысяч бойцов, чтобы сразиться с вами. Я точно знаю, что вы не сможете отразить атаку такой силы», сказал Демид. Голос его звучал серьезно. «Так что у вас есть выбор. Вы можете продолжать тыкать мне в лицо своей победой, только чтобы потом с треском проиграть, или мы можем договориться о мире. И как вы собираетесь сделать это предложение стоящим для меня?» — спросил я, надавливая сильнее. «У меня имелись все козыри на руках, Это-то я знал точно. Нет вреда в попытке получить больше, чем просто мир. Чего вы хотите? Спросил он. Золото. Я могу предоставить вам то, что было оговорено в нашем предыдущем соглашении. Он на секунду замолчал и нахмурился, глядя на меня снизу вверх. Вы ведь помните ту сделку, я уверен. Слишком хорошо помню, сказал я, и прошу прощения, что не смог выполнить свою часть договора. Кое-что возникло. Непредвиденные обстоятельства, форс-мажор, сами понимаете. Например, нападение головорезов от вашего коллеги. Уверен, что кое-что действительно возникло, сказал Демид. Мы оба прекрасно знали о предательстве, которое имело место, но Серебренников так отчаянно цеплялся за свое кресло графа, что для успеха переговоров решил не говорить мне об этом в глаза. 10 000 золотых, такова была цена первоначальной сделки. Это немалая сумма, и она, безусловно, ощутимо помогла бы моей деревне, не говоря уже об оплате расходов, которые я понес на запуск всего своего проекта со стеной и кредитованием. Но недостатка в деньгах от сделок, которые я заключал, теперь не предвиделось. Мне сейчас нужно нечто большее, чем просто еще несколько золотых монет в кармане. Мне нужен стратегический актив. Я ценю предложение, но позвольте мне выдвинуть встречное, сказал я. Демид немедленно кивнул. Само собой, мы с ним оба торговцы и потому понимали друг друга с полуслова. Так вот, мы с вами стали врагами по воле обстоятельств, но если копнуть поглубже, станет понятно, что мы оба стремимся к одному и тому же, не так ли? Мы хотим богатства и власти, хотя наши методы, ресурсы и средства их достижения различны. Что, если мы объединим наши силы ради чего-то большего? Демид склонил голову к плечу и посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Вы серьезно объединить силы после всего, что было? Вы бы рассмотрели такую возможность? Спросил я. Если да, можете войти в мою деревню. В противном случае, полагаю, мы можем и здесь просто договориться о мире и покончить со всем этим делом. Демид на мгновение замолчал. Небрежно бросив фразу о мире независимо от его решения, я смогу выяснить его истинные намерения. Является ли он просто пешкой торговцев или все-таки достаточно амбициозен, чтобы стремиться к большему? Полагаю, не будет вреда вас выслушать, сказал он наконец напряженно. Тогда подождите минутку, будьте так любезны, сказал я, отходя от края стены, и крикнул страже внизу, чтобы открыли ворота для Демида и сопроводили его внутрь. В моей голове начал формироваться план, который позволил бы каждому из нас получить то, чего он хотели. Эдакое взаимовыгодное партнерство, пусть и с душком предательства. Глава 12. Я быстро провел Демида в свой кабинет, помещение невероятно маленькое и скромное. По сравнению с личным кабинетом Демида, весь в позолоте и дубе, мой просто колхозное позорище. Но, по крайней мере, у меня теперь стояло хорошее кожаное кресло, добытое в Аистово. Мелочь, а приятно. Как только мы оказались за закрытыми дверями, пришло время для интриг, для настоящей большой политики. «Позвольте спросить вас, Демид», — сказал я, опускаясь в свое кресло, пока он садился напротив на стул, «чего вы действительно хотите в жизни? Вот по-честному, без протокола». Демид на мгновение погладил свои усы. «Полагаю, если быть до конца откровенными друг с другом, я бы сказал вам, что хочу жить как король. Богатство, власть, полная автономия, чтобы никто не указывал, что делать. Благородное стремление», — кивнул я, — «а еще эти вызывающие уважение амбиции. Значит, вы желаете свободы, а кто не желает? Вам, избранникам, повезло, вы подчиняетесь только богам, которые вас выбрали. Остальным же из нас всегда приходится искать сапог, который можно лизнуть, чтобы продвинуться наверх. Суровая правда жизни, так сказать. Почему вы с торговцами?» — спросил я прямо. Демид усмехнулся. «Просто способ продвинуться. Они вознаграждают умелых и безжалостных людей, таких, как я. И заметьте, я не так уж и жесток, как другие, напротив, весьма адекватен в своих методах. Эффективный менеджер, если хотите». Я глубоко вздохнул и приготовился к своей главной подаче, к предложению, от которого он не сможет отказаться. «Мы с вами пережили трудную ситуацию, не так ли? Но во многом в этом нам помог профессионализм. Я должен заботиться о своих интересах, а вы о своих. Бизнес, ничего личного. Но что, если бы мы смогли согласовать наши интересы, перестать так яростно давить друг на друга и вместо этого работать вместе, чтобы сделать нашу жизнь богаче? У торговцев строгие правила и законы, сказал Демид. «Моя работа – обеспечивать соблюдение этих законов и правил. Такие уж строгие, и какова ваша следующая ступень на пути следования к глобальной цели?» – спросил я. «Вы, кажется, и так достаточно богаты. Каков ваш следующий шаг? Куда дальше расти?» Демид пожал плечами. «Я думаю над этим шагом. Управление городским отделением – это высшие достижения в пределах региона. Если только не освободится место в совете директоров, мне больше некуда идти. Потолок карьеры. И вы этим довольны?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Я открыт для других предложений, если вы об этом, но учтите, я очень дорогой актив», – усмехнулся Демид. Он демонстративно сложил руки на коленях и принял сильную позу для переговоров, ту, что помогала скрыть язык тела. «Типичный переговорщик старой школы. Я строю свою собственную торговую сеть, как вы можете видеть. Это включает новый торговый маршрут, а также банковские услуги», – сказал я. «Единственное, что мешает мне расширить эту операцию, это сила и размер торговцев, а конкретно отделение Златограда. Действительно, мы держим торговлю в этом регионе в очень крепком кулаке», – сказал Демид. «Но даже если бы вам каким-то образом удалось переманить меня, мой преемник стал бы вам таким же яростным конкурентом, возможно, даже более жестоким, чем я. А кто сказал, что вам придется покинуть свою работу?» – спросил я с улыбкой. Демид хохотнул. «К чему вы клоните? Объяснитесь. Торговцы – это очень крупный союз, обладающий серьезной властью, но только потому, что все отделения работают согласованно. Вот мое предложение. Что, если я создам свою собственную торговую гильдию, конкурента торговцам? С вами на моей стороне я смогу постепенно вербовать и переводить других членов отделений в свой союз, переманивать работников лучшими ставками и убеждать деревни торговать со мной. Со временем власть гильдии ослабнет, а наша возрастет. Классическое клонирование торговой сети с захватом рынка, в том числе чужими руками. И как только вы станете достаточно сильны, чтобы противостоять им в открытую, Златоград сразу перейдет на вашу сторону», – закончил Демид за меня. «Неплохая идея, совсем неплохая — захватить их изнутри. Но что заставляет вас думать, что я соглашусь перейти на другую сторону?» «Собственная деревня», — сказал я, активируя стратегическую карту так, чтобы он видел интерфейс. «Оказывается, как избранник, я волен создавать новые деревни по своему усмотрению и даже могу назначать вассалов для управления ими. Что-то вроде королевства. Единственное ограничение — вы подчиняетесь мне, хоть и формально. Но если я соглашусь предоставить вам полную и абсолютную автономию, вы, по сути, станете королем». Демид присвистнул. «Королем. Знаете, в нашем мире один мужик, звали его Цезарь, однажды высказал такую мысль: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А он не дурак, этот ваш Цезарь. Какую он занимал должность? Император. Такого человека не грех и послушать. Однако я так понял, что награда придет только после того, как я сделаю то, что вы хотите. Страховка наших отношений», — сказал я. «И кроме того, какая польза от деревни, если над нами все еще висит угроза расправы торговцев? Вы тайно вступаете со мной в союз, и мы постепенно отодвигаем их в прикормленных мест. Нам не нужно их уничтожать, но мы определенно можем ослабить их мертвую хватку на горле истока». Демид несколько минут гладил усы, обдумывая детали. Глаза его лихорадочно блестели. «Как я могу быть уверен, что здесь нет подвоха, что вы меня не кинете? Имеются же в этом мире какие-либо способы скреплять клятвы, не так ли? Некоторые храмы предоставляют такие услуги на уровне влияния богов», — сказал Демид. «Но божественная метка — это серьезный шаг. Не уверен, что готов взять на себя такое клеймо, ведь нарушение клятвы приведет к полному разрушению здоровья. Что вас смущает?» — спросил я. «Кроме того факта, что вы пытались сместить меня с должности», — Демид криво усмехнулся. «Тот факт, что если гильдия узнает о моих делах, я покойник, без вариантов. Неужели вы действительно хотите прожить всю свою жизнь под страхом смерти?» Я наклонился вперед и уставился ему прямо в глаза. «Быть важной частью организации, которая может убить только потому, что вы решили сменить лояльность, это же дичь какая-то. Это часть рисков работы в торговцах», — сказал Демид со вздохом. «И, хотя в свое время я принял это условие, с годами оно начало меня утомлять. Постоянное напряжение, постоянно начеку. Мне ведь удалось убедить одного из ваших подчиненных пойти войной против вас, верно?» — сказал я. «Разве это та организация, часть которой вы хотите представлять до конца своей жизни, та, где постоянно оглядываетесь через плечо, а чем вы лучше их, когда вам выгодно, вы, он не договорил, но понятно и ежу, что имелось в виду мое предательство, вы же ничего не знаете о власти, усмехнулся Демид, о, тут вы ошибаетесь, я знаю гораздо больше, чем вы думаете, послушайте, единственная причина, по которой я предлагаю вам эту возможность, заключается в том, что знаю путь к победе, который даст нам обоим именно то, что мы ищем. Да, у нас имел место некоторый конфликт в прошлом, но вот скажите, положа руку на сердце, если бы дела у меня пошли наперекосяк, разве вы не насадили бы мою голову на кол, но я готов забыть все это, если вы готовы. Демид скривил лицо и откинулся на спинку кресла. Полная автономия, полная, подтвердил я. Деревню, конечно, построю под своим именем, но потом передам ее вам, и вы сможете управлять ею по собственному усмотрению. Конечно, есть некоторые ограничения для человека без статуса избранника, но я уверен, вы справитесь. Демид наклонился вперед и посмотрел мне прямо в глаза. Я соглашусь на эту сделку при одном условии. Вы сначала построите для меня эту деревню и разовьете ее как минимум до 5-го уровня. Таким образом, когда меня коронуют, я сразу стану владельцем продуктивной и процветающей земли, и я хочу получать все богатства, которые эта деревня станет собирать, в собственный карман. Я буду отчислять вам половину дохода этой деревни до вашего вступления в свои права и подниму ее до 5-го уровня. Так и быть, я не беспокоился о таком соглашении. В конце концов, нам потребуется как минимум несколько лет, чтобы окончательно подорвать торговцев. У меня в запасе достаточно времени, чтобы построить новую процветающую деревню, и это хороший инвестиционный проект. Очень хорошо, сказал Демид. Тогда мы должны принести 3 клятвы божеству. Первое — о молчании, чтобы мы физически не могли говорить о нашем союзе или сделке с кем-либо другим. Руки будут сводить судороги при написании писем о нашем альянсе, а шепот превратится в приступы кашля. А остальные? Спросил я. Избранники могли просто заключать сделки через стратегическую карту, чтобы избежать опасности предательства, но у нас с Демидом такой роскоши не имелось, только божественные печати могли удовлетворить его страхи. По правде говоря, это успокоило бы и мои собственные опасения насчет возможного китка с его стороны. Вторая — о нашей верности, что мы обязуемся помогать друг другу и не причинять вреда. А третья и последняя, что вы передадите мне построенную деревню, причем учтете мои пожелания ее названию, точнее сказать, имя придумаю я, может, в честь прадеда назову. Все эти клятвы казались для меня вполне приемлемыми. Они устраняли опасность предательства Демида и гарантировали, что мы всегда останемся на одной стороне. У этого человека имелось много причин ненавидеть меня, но перспектива по-настоящему владеть и контролировать свою собственную землю, свою собственную деревню, полную людей, которые присягнут ему на верность, слишком соблазнительна, чтобы от нее отказаться. Торговцы дали ему просторный кабинет и щедрую зарплату. Я же дарил этому человеку собственное королевство, а взамен получал все необходимое, чтобы подорвать своего крупнейшего конкурента. Отличный гешефт. Я стоял совершенно один посреди свежеотстроенного храма Меркатора. Тишина давила на уши, пахла свежим деревом, камнем и чем-то еще, едва уловимым, как озон после грозы. Наверное, сказывалась остаточная магия после проведения ритуала. Постройка обошлась всего-то в жалкие 50 золотых, сущие копейки по меркам Златограда, но для веселого пока еще ощутимая сумма. И что самое забавное, едва храм достроили, тут же будто из-под земли вырос, материализовался жрец, чтобы присматривать за этим хозяйством. Откуда он взялся, как узнал, хрен его знает, местная магия работала по своим, совершенно непонятным мне законам. Правое предплечье все еще горело, просто адски ныло от боли, мне его 3 прижгли раскаленным клеймом. 3 разных символа, 3 разные клятвы, скрепленные магией, чтобы зацементировать нашу с Демидом Серебренниковым договоренность. Ритуал, надо сказать, влетел в копеечку, но Демид любезно согласился оплатить счет. Ну еще бы, мое молчание и лояльность ему необходимы куда больше, чем мне его подачки. Ему нужен надежный партнер тут, на периферии, а не очередной бунтарь. Так или иначе, деревня Веселая теперь находилась в относительной безопасности от златоградского отделения гильдии торговцев. Демид, проникшийся ко мне неожиданным, почти деловым уважением и твердо решивший окупить свои инвестиции в меня, доложит наверх, что я наконец-то встал на путь истины и готов сотрудничать. Санкции снимут, а взамен я открою ворота и буду пропускать торговцев без всяких препонов. Что ж, сделаем вид, что играем по их правилам. По крайней мере до тех пор, пока не придет время нанести ответный удар, но уже по моим правилам. Основной задачей Демида теперь стала подготовка подробных досье на всех глав отделений гильдии по всему истоку. Мне требовались детальные описания сильных и слабых сторон, активов, связей, амбиций, всего, что поможет мне в будущем перетянуть их в мою собственную, альтернативную гильдию. Как объяснил Демид, у всех лидеров имелась одна общая черта, да более знакомая мне по земному бизнесу. Их интересовала исключительно личная прибыль. Никакой тебе миссии компании, никакого общего блага, только шкурные интересы, девиз других вариантов у вас все равно нет. А это означало, что большинство из них переубедить, как раз плюнуть, едва только у меня появятся нужные рычаги давления и пряники. Ну, или просто достаточно золота. Но это все дела будущего, причем не самого ближайшего. Для таких масштабных планов требовалась сила, которой у меня пока и в помине не было. Так что в ближайшее время я собирался сосредоточить все свои силы и ресурсы на развитии веселого. Пока мотался по делам и решал проблемы с торговцами, деревня, по сути, жила в режиме стазиса, такого себе анабиоза. Единственным заметным изменением стало достижение третьего уровня развития, спасибо возведению стены. Новых перков или способностей на этом уровне не открылось, ну и ладно, переживем. Главное, выросло общее благосостояние, ну и максимальная численность населения тоже подросла. Наши границы теперь захватывали достаточно приличный кусок леса, так что есть куда расширяться. Пора начинать планировать новую инфраструктуру. Я вышел из прохладного полумрака храма на залитую солнцем деревенскую площадь. Народ занимался своими делами, но при моем появлении многие приветливо махали руками. Некоторые даже останавливались и кланялись, оказывая знак уважения, который еще недавно казался чем-то немыслимым. Новые жилые дома выглядели добротно, даже солидно. Высокие деревянные строения в несколько этажей, специально спроектированные так, чтобы старики могли жить вместе, одной коммуной, что-то вроде местного дома престарелых, только без казенщины. Меня уже не раз приглашали в гости, показывали новые квартирки, делились своей радостью. Старики гордились своим вкладом в проектирование этих улучшенных домов. Некоторые, прикиньте, даже вложили собственные сбережения в строительство. Вот это я понимаю, высший уровень лояльности и довольства. Уровень довольства в деревне тоже значительно подрос и почти сравнялся с уровнем радости. Пиво в тавернах лилось рекой, спасибо нашему альянсу с разиной торговли. Надежная стена давала чувство безопасности, еды было в достатке, а люди, кажется, по-настоящему счастливы. Мы прошли долгий путь от той захудалой дыры, в которой я нашел веселое, до полного удовлетворения всех в общем-то простых крестьянских потребностей. Но, шагая по деревне, я видел не только то, что уже сделано, а сколько еще предстоит построить. Когда-нибудь здесь поднимется замок, моя резиденция. Появятся ветряные мельницы для помола зерна, свинофермы для разведения скота. Мы превратимся в настоящее уважаемое поселение, не хуже Дурнева или Аистова, с которым вынуждены будут считаться все соседи. Теперь, когда нам не нужно трястись от страха, что торговцы явятся и отберут все нажитое непосильным трудом, мы вольны сами определять свою судьбу. Работы предстоит непочатый край, но, черт возьми, именно работа и являлась тем, что я любил больше всего. И эта работа, она казалась совсем другой, не такой, как дома на земле. Там, в прошлой жизни, я потратил десятилетия на строительство бизнеса, своего ЗАОЛ. Да, я создал тысячи рабочих мест, впахивал, как проклятый, чтобы продвинуть свои продукты и идеи по всему миру. Но здесь, в истоке, я отвечал не перед акционерами с их вечными претензиями и жаждой дивидендов, мне не нужно было придумывать новый вкус пельменей бабушкина забота или экономить миллионы на логистике. Я отвечал за жизни людей, жизни. И во многих смыслах это заставляло меня выкладываться так, как никогда прежде. Когда я косячил на старой работе, ну, теряли мы немного денег, акции проседали, акционеры ворчали на собраниях. Неприятно, но не смертельно. А здесь цена ошибки неизмеримо выше. Если мои планы провалятся, люди серьезно пострадают, могут даже умереть. И это, блин, ни хрена не игра, уж такую истину я усвоил точно. Но, несмотря на колоссальное давление, я никогда в жизни не чувствовал себя таким живым, как в эти последние месяцы. С самого момента попадания сюда я только и делал, что барахтался, сначала пытаясь выжить сам, потом чтобы защитить деревню. Теперь, когда мои люди находятся в безопасности от внешних угроз, пришло время сосредоточиться на том, чтобы дать им нечто большее, чем просто крышу над головой и миску похлебки. Я хотел дать им процветание, такое, которое подняло бы веселое на совершенно новый уровень. Я пока не замечал, чтобы здесь имелось что-то вроде культуры, изобразительного искусства или музыки, но все это могло появиться только после того, как будут удовлетворены все базовые потребности. Наблюдая за суетой деревенской жизни, я думал лишь о том, каким станет наше веселое, если выложусь на полную. Смогу ли устроить этим людям местный ренессанс, или хотя бы НЭП? Возможности казались безграничными. Я сделал глубокий вдох и активировал стратегическую карту. Каждый раз, когда собирался открыть ее, мое сердце начинало биться чуть быстрее от предвкушения того, что сейчас увижу и смогу сделать. Этот раз не стал исключением. Я раскрыл интерфейс, готовый начать новую эру для веселого, эру невиданного доселе процветания. Пора засучить рукава и строить светлое будущее. Ну, или хотя бы рентабельное. Среди ночи, бам, стук в дверь. Один единственный, но такой громкий, зараза, что я аж подскочил. Ядрёна вошь, кто там? Тишина. Как же лень вылезать из пригретой кровати. Может, ветка в окно долбанулась? Ну, бывает же. Только снова начал засыпать, как опять бум. Тот же одинокий, но настойчивый стук. Да кого там принесло? Крикнул я уже раздраженно, ставя ноги на холодный скрипучий пол. Блин, ночь же на дворе. Чуть приоткрыл дверь, а там собственной персоной жрец Меркатора. Ну и тип же, мать его. Странный до жути, вечно молчит, а на лице носит здоровенные очки. Только в оправе не линзы, а зеркала, в которых я, как в кривом зеркале, и отражаюсь. Похоже на зеркальные авиаторы, как у пилота самолета, которые менты у нас на земле любили таскать, только с одним отличием. Сквозь эти окуляры вообще ни черта не видно. Жрец стоял и ухмылялся, как псих из дурки. А я пока еще охрану к своей избе не приставил, вроде как и незачем было, но вот такие ночные визиты, пожалуй, заставят задуматься. Безопасность превыше всего, уважаемый. Чего вам не спится в ночь глухую? Спрашиваю, наблюдая, как мое отражение дергается в очках, когда жрец слегка наклоняет голову, разглядывая меня, прямо как на допросе. «Ей-богу, я знаю секрет», – прошептал чудик, хихикнув. «Очень важный секрет, глава 13. Ну, раз важный, заходи тогда», – сказал, распахивая дверь пошире. Священник протиснулся мимо меня в комнату, огляделся так по-хозяйски. Единственный секрет, который мог у него быть, это тот, о котором я клятву давал. Но он же жрец Меркатора, по идее должен тайну хранить, или нет, я просто предположил. Логично же вроде. Ну ладно, не впервой мне мотивировать таких посвященных в тайны. Опыт не пропьешь. Ты ведь на самом деле не избранник, заявил он, наклоняясь и разглядывая мои сапоги у двери. Вот такая пикантная сплетня ходит. Да какой это секрет? Отмахнулся я. Ты, любезный, просто-напросто пропустил ту часть марлезонского балета, когда меня вся наша деревенька линчевать собиралась. Весело было, ага. Продолжавший шнырять по комнате жрец снова хихикнул. «Нет, я знаю другой секрет». Я нахмурился. «Интриган хренов. Вот откуда они всю эту театральщину уровня самодеятельного театра берут? Да, блин, и какой же? Мне стоило больших усилий сохранять вежливость. Вообще-то правитель должен со вниманием относиться к жречеству. А можно мне вот это?» Спросил жрец, поднимая один мой сапог, размерчик мой, а обеты бедности, сам понимаешь, покупку обуви сильно затрудняют. Прямо хоть босиком ходи. Да бери, я махнул рукой, прошел к кровати и уселся на нее, чувствуя себя выжатым лимоном. Только я предпочел бы, чтобы ты перестал в игры играть. Поздно уже, и я устал, как собака. Реально сил нет. Устал от трудов праведных. Да-да, сказал он, посмеиваясь и, скинув свои тонкие сандалии, сунул ноги в мои сапоги. О, вот это комфорт. Прямо как в раю. Раз уж ты мне помог, так и быть, расскажу секрет. Боги ждут тебя. В смысле ждут? Чего им от меня надо? Жрец широко улыбнулся, показав не самые ровные зубы. У игр, в которые они играют, есть правила. Понимаешь, они создают деревню, выбирают избранника, вроде тебя, и выдергивают его из родного мира, чтобы посмотреть, кто из пришлых или, по-иному говоря, попаданцев лучше справится с делом. Это ж для них дело чести, ну, для этих божеств, видеть, как их ставленники строят великие города и доказывают, что они, боги, самые крутые. Ведь если избранник оказывается достойным, он как бы подтверждает, что и бог, его выбравший, тоже чего-то стоит. Понял схему? Так это типа соревнования у них, конкуренция, значит, а да, и для этих богов и богинь это увлекательное развлечение. Некоторые относятся к нему чертовски серьезно, другие чисто формально, для галочки, продолжал жрец, уже роясь в моем комоде и рассовывая по карманам своей рясы всякую мелочь. Похоже, принцип, что плохо лежит для него, являлся основополагающим. Но иногда появляется такой вот неприкаянный, как ты. Неприкаянный, это меня так теперь кличут, звучит не очень-то солидно, как будто я какой-то бомж межмировый. Жрец снова хмыкнул и повернулся, потряхивая банкой с вяленым мясом, которую я держал про запас, как бы спрашивая разрешения взять. Я кивнул, любопытство пересилило раздражение. Интересно же узнать больше, чем черт не шутит. И что же, стесняюсь спросить, обычно происходит с такими неприкаянными? Обычно они психуют и просятся домой. Без связующей силы богов это простое дело. Заклинание телепортации, и готово. Большинство возвращаются и при этом забывают все, чему здесь научились. Просыпаются и вспоминают просто как дурной сон. И слава богу, сказал жрец, с отвратительным звуком похрустывая конфискованным у меня мясом. Немногие остаются, а те, кто остался, часто с трудом пробиваются в этом мире. Выживают, как могут, ясно. Картина Репина приплыли. Значит, мне еще повезло, можно сказать. Но ты-то справляешься отлично. Ты завоевал любовь в деревне, у тебя есть стратегическая карта, и самое главное, ты добился этого без всяких там великих благословений. Воскликнул он, прислоняясь к комоду и откручивая крышку банки, чтобы удобнее было жрать. И поэтому та богиня, что забросила тебя сюда, не имеет на тебя никаких прав. Она бросила тебя, а ты возглавил деревню, которую обделили избранником. По всем понятиям, ты заслуживаешь тех же даров, что и твои коллеги, тех же бонусов и плюшек. Но боги не разозлятся на меня, за то, что я по сути захватил деревню. Самоуправство какое-то получается. Как бы мне потом божественный гнев не прилетел по самое не балуйся. А с чего им злиться на потенциального приемного сына? Спросил он, прожевывая мясо и роняя крошки на пол. Да, ты вошел в их дом без приглашения и начал жрать их еду, но ты же и прибрался, и ремонт сделал. Любой разумный бог с радостью усыновил бы такого избранника. Ты же подарок судьбы. Слова жреца, так понимаю, титул ему присвоили от слова «жрать», меня немного успокоили. Дышать стало легче, будто камень с души упал. Осознание того, что в будущем меня не ждет какая-то божественная кара, принесло чертовски приятное ощущение. Значит, та богиня, что швырнула меня сюда, как котенка, не вернется с диким воем и желанием меня прикончить. Уже неплохо. Так как это все работает тогда, спросил я, как мне заслужить благосклонность этих богов? Что нужно сделать, чтобы получить официальный статус, так сказать? Жрец рассмеялся и указал пальцем, измазанным в мясном жире, на око владыки, стоящее на столе. Все, что тебе нужно сделать, это построить правильное святилище и поклясться служить одному из них. Тебя с радостью примут в семью, станешь своим в доску. И это все, переспросил я, качая головой. Как-то подозрительно просто. Звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Где подвох? О, абсолютно никакого подвоха нет, воскликнул жрец, наклоняясь так близко, что я снова увидел свое отражение в зеркальных очках, искаженное и жутковатое. Идя по этой дороге, ты столкнешься с огромными трудностями, друг мой, с такими проблемами, что мало не покажется. Но награды, о, они будут гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Так что скажешь, хочешь стать настоящим избранником, войти в высшую лигу? Я с трудом подавил в себе желание выкинуть жреца из своего жилища, как обнаглевшего кота. Это вот его бесценная информация, она что, не могла подождать до утра? У нас тут какой-то божественный дедлайн в небе. Спасибо за информацию, мясо доедите по дороге домой. Я на свежепостроенной, еще пахнущей сыростью и чем-то таким основательным, стене, и меня прямо распирало от гордости за свои, так сказать, творения, достижения и результат трудов. За этот маленький, но уже вполне себе успешный бизнес-проект. Деревенька моя, хрен с петрушкою. Приезжай, да не одна, а с подружкой. Фальшиво пропел я строчки песни Шаева. Собственно, только эти слова и помнил. Веселая из какой-то, блин, затрапезной дыры, где куры дохли от тоски, превратилась во вполне себе сносное поселение третьего уровня. Теперь тут у нас все по-взрослому. И администрация своя, какая-никакая, и таверна, где можно пропустить стаканчик-другой после трудового дня, и даже собственная пивоварня нарисовалась, чтоб народ не скучал. А самое главное, эти вот здоровенные толстенные стены, мать их, кирпич к кирпичику, камень к камню, настоящая крепость, почти как мой первый офис в 90-е, только тут охрана посерьезнее. Эти стены, по идее, должны защитить мою вотчину от всякой хрени, какой тут вокруг пруд-пруди от бандитов до какой-нибудь местной нечисти. Пока что мне удалось худо-бедно оградить мирняк от посягательств моего главного, так сказать, бизнес-конкурента, шумной торговой монополии, известной как торговцы. Ну, или как гильдия торговцев, если официально. Хотя нутром чуял, такая музыка долго играть не будет, рано или поздно придется с бравыми ребятами пободаться по-взрослому. Демид Серебренников, местный воротила из гильдии торговцев, который заправлял их конторой в Златограде, пока что плясал под мою дудку, ну, или делал вид. Хитрый жучара с радостью выполнял мои просьбы и следил, чтобы его орлы не трогали моих людей. В обмен, конечно, не за красивые глаза, я ему пообещал когда-нибудь помочь отгрохать собственный город под его чутким руководством. Однако хоть я и выторговал себе сейчас временную передышку, никаких гарантий, что Демид останется у руля достаточно долго, чтобы успеть реализовать далеко идущие планы, у меня, естественно, не было. В конце концов, торговцы те еще отморозки, настоящая банда, которая признает только силу и беспредел, как основной инструмент экономической экспансии. Одно неверное движение со стороны Демида, какой-нибудь просчет в его хитрых схемах, и он слетит с должности быстрее, чем пробка с горлышка бутылки шампанского, а на его место придет какой-нибудь новый ушлепок, с которым придется все начинать с нуля. Все, что я поимел с этого расклада, это роскошь осознавать, что хотя бы на данный момент моя задница пребывает в относительной безопасности. Но безопасность – это, конечно, хорошо, но на хлеб ее не намажешь и в карман не положишь. Несмотря на защиту, дарованную стеной, до процветания нам далеко как Жмеринки до Лос-Анджелеса. Хотя мне удалось наскрести достаточно золота, чтобы возвести вокруг веселого стену, но при этом я почти всю кассу слил, да еще и в долги влез, и теперь бюджет, мягко говоря, трещал по швам. Однако без постоянного опасения, что на нас нагрянут орды каких-нибудь голодранцев-варваров или еще какая нечисть, я теперь смог наконец-то выдохнуть и сосредоточиться на внутреннем развитии веселого. Пора заняться его инфраструктурой, да и повысить КПИ каждого жителя не помешает. Последние несколько месяцев моего, так сказать, менеджмента прошли в режиме автопилота, ну или почти так. Постоянная угроза вторжения висела дамокловым мечом над нашими головами, и приходилось крутиться похлеще, чем белка в колесе. Я как ошпаренный носился в поисках торговых партнеров, строил дороги, золотишко старался побольше срубить, чтобы укрепить оборону, практически бросив повседневные проблемы деревни на самотек. Но жители мои оказались на удивление самостоятельными ребятами. Механизм работы колхоза, как выяснилось, отлично отлажен сам по себе и особого моего вмешательства не требовал. По большей части все трудились по своим дефолтным графикам, и люди добросовестно вкалывали без моих понуканий и планерок. Самое главное, чего им не хватало, это четко прописанных политик, поэтому мне оставалось только задать темп, направление развития и дать корпоративную культуру этому молодому коллективу. Когда посмотрел вниз, на группу мужиков, что без устали вкалывали на ферме, убирая свежий урожай ячменя, колоски так и золотились на солнце, я невольно улыбнулся. С поля доносился дурманящий запах свежескошенных колосьев и влажной земли, такой, знаете, густой и настоящий. Аж мурашки по коже пробежали от предвкушения грядущих перемен, от того, что можно наконец-то развернуться во всю силу, по-крупному. Теперь я волен полностью сосредоточиться на том, что действительно важно, на разработке нормальной, мать ее, системы управления. Вертикаль власти, так сказать, выстроить, а то бардак тут у них творится знатный. Дело в том, что на данный момент в веселом, прикиньте, царила геронтократия. Это когда вся реальная власть у совета старейшин, ну, типа, аксакалы всем рулят, а ты хоть и избранник, а все равно должен с ними считаться. У меня, конечно, есть исполнительная власть, но там здания новые строить по щелчку пальцев через стратегическую карту, войскам команду ФАС давать или финансовые потоки перенаправлять, как заправский финансовый директор. Но любые изменения в политике или, не дай бог, новые методы управления, все это должно пройти через старперов из Совета Веселого. Если уважаемые деды голосовали против, а они почти всегда встречали в штыки все новое, как та баба-яга, я чисто технически мог продавить свое решение. Но это, блин, вызвало бы такой вой и резкое недовольство в деревне, что мама не горюй, и соответственно ударило бы по показателю довольства моим правлением. А это, возможно, привело бы к тому, что народ начал бы выказывать гражданское неповиновение. Забастовки там или, чего доброго, вообще начал бы валить из деревни пачками. Ищи их потом свищи. Весь снежный ком прямиком бил по производству и общему боевому духу так, что приходилось действовать с осторожностью, прям как саперу на минном поле. Сейчас народ на меня пока что смотрел благосклонно, почти как на мессию местного разлива. Еще бы, я им и пивоварню отгрохал, и целительницу толковую нанял, ведану, кажется, и стены спасительные возвел. Короче, и здоровье подправил, и безопасность обеспечил, и, так сказать, культурный досуг организовал. Сейчас время для решительных перемен подходило как нельзя лучше. Все пока от меня в полном восторге, а радости довольства на высоте. Но прежде чем пытаться внедрить в жизнь какие-либо изменения, мне необходимо заручиться поддержкой дорогого моему сердцу совета старейшин, иначе вся народная лояльность испарится, как утренний туман, и настроения резко уйдут в минус. А этого мне хотелось меньше всего. Нестабильность в коллективе всегда ведет к падению производительности. И первый шаг в моем плане по смене системы управления – выяснить, какие вообще есть альтернативы. Веселые, как и другие деревни и города в Истоке, имела свой специально обученный артефакт Око Владыки, дающий доступ к стратегической карте. Активировав артефакт с его навороченным интерфейсом, который появлялся прямо у меня в голове, стоило только сосредоточиться на Оке Владыки, моем мистическом шаре, я мог получить общую схему всей деревни, ну, как на генплане в каком-нибудь ней, и глянуть их основные показатели жизнедеятельности. Производство, довольство, радость, все как на ладони. Прям ЕРП-система, только на коленке и с магическим уклоном. Кроме того, я мог отдавать приказы на новое строительство и планировать изменения в политике. Я задействовал око, и меня перенесло на эту самую стратегическую карту. Деревня работала стабильно, как хорошо отлаженный механизм. Я видел, что нескольким зданиям оставалось всего пара штрихов, и они выйдут на следующий уровень прокачки. В ферме не хватало еще одной постройки, а мясной лавки всего двух, и тогда они получили бы новые плюшки и увеличенный выхлоп продукции. К сожалению, с учетом расходов на содержание стены, оплаты услуг гильдии наемников и нескольких других непредвиденных трат, которые я понес, мы выходили всего на каких-то смешных 300 золотых в неделю. Сумма, конечно, терпимая для начала, но, блин, по мере роста уровня зданий выросли и аппетиты на их содержание. Прям как в реальном бизнесе. Масштабируешься, и издержки летят вверх, только успевай кэшфлоу контролировать. Торговые маршруты, которые я наладил, работали на удивление неплохо, прям как швейцарские часы, но если я хотел зарабатывать больше, нам требовалось провести некоторые изменения внутри деревни, чтобы увеличить, так сказать, финансовый выхлоп, поднять доходность нашего маленького предприятия. Переключив свое внимание на страницу «Гражданское управление», или как ее там правильно, я увидел целый список политик, которые можно изменить, а также базовый тип правительства, под которым мы функционировали. Политики значились следующие: налогообложение, воинская повинность, права собственности, миграционная политика и религия. Классический набор, в общем. Но весь фокус состоял в том, что я не мог изменить ни одну из этих политик, ни даже пошевелить многочисленные ползунки и настройки внутри них, пока не получу отмашку от старейшин хотя бы на рассмотрение этих вопросов. А потом они бы еще и свои ценные рекомендации выдали и ждали, что я совсем, как миленький, соглашусь. Нет уж, такой хоккей нам не нужен. Это абсолютно неконструктивно и тормозило весь прогресс. Итак, я развернул раздел формы правления, чтобы выяснить, какие у меня вообще есть варианты, и передо мной открылся целый веер различных государственных моделей, прям как в учебнике по политологии, только с картинками, наверное, и возможностью сразу все поменять. Некоторые варианты подсвечивались серым, типа недоступны пока, а другие пожалуйста, бери и переключайся хоть сейчас. Я внимательно перечитал перечень доступных правительств. Аристократия создает два новых класса граждан, аристократ и рабочий. Аристократы, значит, увеличивают очки культуры, генерируют богатство и могут работать ремесленниками или людьми искусства. У аристократов свой совет, и они там голосуют, большинство рулит, все дела. Аристократов нельзя назначать на должности рабочих. Рабочий заменяет крестьянина. Рабочие добавляют плюс один к недовольству за каждых 5 рыл, назначенных на эту позицию. Ну, типа, профсоюзы будущего, только без выходных пособий. Деспотизм. Получаешь полную автономию как лидер и можешь менять любую политику в любое время. Увеличивает недовольство на 50 пунктов. Снижает радость на 50 пунктов. Штрафы действуют, пока не сменишь правительство. Короче, диктатура в чистом виде, со всеми вытекающими прелестями вроде черных воронков и ночных арестов, только в средневековом антураже. Трайбализм. Граждане могут заселять ничейные земли и основывать собственные племена. Племена платят дань веселому, но самоуправляются. Племена можно призывать на войну, но каждый вождь племени сам решает, участвовать в ней или нет. Рост населения плюс 300%. Эдакий феодализм на минималках, или, если хотите, франшиза по средневековому. Глава 14. Глядя на эти три варианта, стало ясно, что мне по-настоящему нравился только один. У деспотизма довольно жесткие штрафы к радости и довольству. Чуть что, мне не сдобровать. Народ явно не обрадуется, если их избранник вдруг объявит себя единоличным и полновластным хозяином, этаким царем горы. Да и требования к избраннику значительно повышались, перечеркивая достигнутые в личном плане результаты. Радость в моей деревне выросла в плюсе аж до целых 10 пунктов, а довольство стояло на отметке 5. 50 пунктов в минус по этим показателям, и моя голова, скорее всего, очень быстро окажется насаженной на кол где-нибудь за околицей, теперь уже в должности чучела на огороде. Перспектива так себе, если честно. К тому же, как мои люди смогут нормально жить и работать, если станут несчастные и замордованные, это ж какой КПД будет? Никакого. Так что вариант с деспотизмом отпадал сразу, несмотря на всю его привлекательность в плане тотального контроля. Трайбализм тоже как-то не мой фасон. Не по-пацански это стать таким, знаешь, верховным ханом над кучей мелких племен, которые сами по себе там что-то мутят, платят тебе какую-то дань. Интересно, конечно, попробовать поуправлять множеством самодостаточных племен, но я не собирался распыляться по всему миру с десятками мелких полунезависимых образований. Мне нужна сильная централизованная власть, вертикаль, чтоб ее. Имелось там и множество других форм правления на выбор, включая несколько весьма привлекательных, таких как торговые республики, демократии и различные типы монархии. Но для их внедрения существовал серьезный барьер. Веселому нужно обладать определенными культурными особенностями, так сказать, соответствовать определенному культурному коду. Насколько я понял, очки культуры генерировались благодаря наличию лидеров мнений, развитию искусств и уникальным постройкам. По мере того, как мы будем еженедельно генерировать эти очки культуры, постепенно станут открываться особые аспекты культуры веселого, что позволит мне, в теории, самому формировать направление культуры и развития общества. Прям как пластилин, лепи, что хочешь, хоть общество потребления, хоть коммуну хиппи. Просматривая раздел культуры, я был просто ошеломлен количеством всего, что можно сделать, чтобы повлиять на развитие веселого в этом плане. Одна культурная ветка посвящалась инновациям. Станут ли мои селяне дремучими традиционалистами, которые тупо оттачивают свое ремесло до посинения, передавая секреты из поколения в поколение, или же они превратятся в этаких кулибиных, постоянно пытающихся изобрести велосипед, стремящихся к улучшениям и, что немаловажно, к оптимизации процессов, ну, там срезать углы, найти короткий путь, внедрить бережливое производство. Судя по всему, именно я, ваш покорный слуга, мог на все повлиять, используя очки культуры. Осознание такого всевластия давало мне ощущение, что я целый демиург, вершитель судеб своего микросоциума. Признаться, я так увлекся перспективами торговли, что в культурный раздел интерфейса долгое время вообще не заглядывал. Ну я-то думал, что это какие песни поют, сказки там, обычаи, вроде изучения корпоративной этики в 90-е. Но теперь, глядя на то, как можно формировать своих людей, их менталитет, я начал понимать, что в силах привить веселому и свои собственные амбиции, свои, так сказать, культурные взгляды на торговлю, сделать из них прожженных коммерсантов. Короче, чтоб каждый крестьянин знал основы маркетинга и умел впарить снег эскимосом. Интерфейс выдал целых два отдельных древа развития, посвященных исключительно торговле. Вот это уже интересно. Это уже по-нашему, по-деловому. Но вот вопрос, как мне набрать все эти очки культуры? И ответ, в общем-то, напрашивался сам собой. Аристократия. Эта форма правления создавала новый класс. Аристократы, не занятые физическим трудом, могли бы отлично проявить себя в творческой и государственной работе, генерируя очки культуры и одновременно повышая нашу торговую ценность. Два в одном, как говорится, и рыбку съесть, и, ну, вы поняли, имелись здесь, конечно, и свои минусы. Работяги, вкалывающие на производстве материальных ценностей, сразу начнут генерировать некоторое недовольство. Ну, это как всегда, кто-то пашет, а кто-то на арфе играет да стихи сочиняет. И мне все так же придется бодаться с каким-то советом, чтобы проталкивать свои законы и политики. Опять бюрократия, чтоб ее, опять согласование, откаты, тьфу, то есть конструктивные диалоги. Однако когда присмотрелся повнимательнее к опции аристократии, оказалось, что именно я единолично отвечал за присвоение титула аристократа. То есть сам решал, кто тут будет элитой, а кто нет. Это означало, что можно проанализировать способности каждого человека и отобрать самые лучших и светлые головы, наиболее скилловых ребят для этой работы. Сформировать, так сказать, кадровый резерв из тех, кто действительно шарит, а не просто удачно родился. В каком-то смысле это некоторым образом даже напоминало греческий идеал государственного устройства. Ну, если не сильно в историю углубляться и забыть, что большинство аристократии исторически скатывались в кумовство, коррупцию и прочий блатняк. И если я смогу свободно назначать и снимать этих аристократов, как нерадивых менеджеров, то смогу и регулировать их деятельность, гарантируя, что к власти люди приходят за счет реальных заслуг и навыков, а не по праву рождения или через постель. В любом случае сделаю именно так, чтобы полезно, эффективно и лояльно лично ко мне. Но самый жирный плюс, самый главный профит состоял в том, что мне больше не придется работать со старейшинами, с этим, простите, советом бабок у подъезда.